Ничего. Говорят, что здесь есть среди гор особенные кристаллы, но они редкость. Если такой кристалл растворить в воде, вода мгновенно возвращает силы. Желаешь поискать? На этой стороне бесполезно, а по ту сторону, если очень повезет, можно что-нибудь и найти. Вместе поищем. Через перевал перешли уже в темноте. Лада оказался неумолим. Он сам почти терял сознание от усталости, но гнал подопечных дальше. Эл и Маниэль по очереди тащили Хэти. Как раз была очередь Эл, когда она вдруг поняла, что ноша стала легче, и потом исчезла. Эл отреагировала резким движением, споткнулась, и ее подхватила сильная рука. «Это всего лишь я», — почти шепотом сказал Кикха. «Что ты такое?» — сказала Радабурту, что он носится и помогает смертным. «Не узнаю брата». «Не волнуйся, я держу мальчика». Эл усомнилась, что ему можно доверять. «Клянусь, в моих руках ему гораздо надежнее, чем где-либо», — заверил Кикха. Эл едва различала фигуру рядом и чувствовала его энергию. «Вот кто не устал». «Пусть потрудится», — поддержал Маниэль. «Мы найдем, кому помочь». «Помогу Таниэлю с тележкой, найди Лада, он знает, что делать». На этой стороне хребта ветер дул сильнее, свистел в ушах и трепал одежду. Эл набросила на голову капюшон, держала его руками и стала искать Лада. Он был внизу на склоне. Мгновение она почувствовала, как от усталости он забыл про обрыв. Он двигался туда, к гибели. Эл помчалась по склону, едва не сбивая с ног тех, кто еще шел впереди. В одном месте она решила скатиться кубарем, чтобы сократить расстояние. «Лада, не ходи туда!» — выкрикнула она, когда поняла, что может не успеть. Лада споткнулся и уже полетел вниз, когда она схватила его за щиколотку. Рывок слишком легко и удалось остановить падение. Эл вцепилась в ногу Лада. «Можете отпустить, я уже не падаю. Я не погибну». «Ну и хватка», — бормотал он. «Спасибо вам обоим». Только теперь она поняла, что рядом был помощник. «Радабурт?» «Да, Лада, объяви об отдыхе». Голос наследника звучал бодро, как приказ из темноты. «Мы не должны останавливаться», — возразил Лада. «Остановитесь все, мы никуда не идем!» — крикнул Радабурт. Он тут же скрылся в темноте. Эл прислушалась, действительно шуршание шагов прекратилось, все остановились. Лада было некому возразить, Радабурт был уже впереди цепочки. Хватало скользивших по склону двух ведущих. «Не сердитесь на него», — Эл похлопала Лада по плечу. «Это у него от переизбытка рвения, он еще молодой». «Соберитесь вместе, садитесь спинами друг к другу. Грейтесь как можете, дальше мы не идем». «Как можно громче», — сказал Лада, но у него выходило с трудом выдавливать из себя слова. Утро было пасмурным и мрачным. На переходе они потеряли четверых. Искать тела не стали. Эл увидела Радабурта, растянувшегося на камнях. Он спал. «Забавная картина. Я так же нелепо выгляжу, когда выпадаю из этой реальности», — спросил ее Кикха, найдя повод для беседы. «Угу», — подтвердила Эл. Ее занимал не Радабурт, а пейзаж внизу. Слишком круто для здорового и сильного. Такой путь не для измотанных дорогой и не для ночного хождения. Этой ночью они были на грани жизни и смерти. Эл мысленно поблагодарила Радабурта. «Ух», — вздохнула она, — «а он всех спас. Отсюда днем сложно спуститься, ну а ночью мы бы все погибли». Эл пошла будить Лада. Ей удалось это с трудом, она трясла тело, потом не выдержала и ущипнула его за щеку. Он лишь поморщился и открыл глаза. Эл села на склон рядом с ним. «Ты способен думать?» — спросила она. Лада сел, выпил два глотка воды, протянул сосуд Эл и только потом отозвался. «Сколько погибло?» «Четверо». На изможденном лице мелькнуло удивление. «Всего?» «Радуйся». «Чему?» «Ветер усиливается. Так медленно мы не доберемся до столицы», — ему было трудно говорить. «Здесь когда-то было море», — предположила Эл. «Действительно было. Откуда знаешь?» «А впрочем, что я спрашиваю, твой спутник не случайно заметил, что ты умна?» «Да, тут было море. Наша столица строилась как порт. Но теперь вода ушла. Это все ветры. Здесь страна ураганов и смерти». Лада опять повалился на бок. «Одолжу у тебя воды?» — спросила она. «Бери. Будьте тут, пока я не вернусь». Лада проследил, как Эл стала сползать вниз по склону. Потом за ней следом скользил высокий, которого она звала Кикха. «Даниэль», — позвал Ада, — «я здесь. Помоги девушке. Не могу понять, что она затеяла. Иди с ней. Нельзя оставлять ее с этим высоким». «Я понимаю, друг. Я иду». Даниэль с трудом, но все-таки догнал Эл. «К какой цели стремится прекрасное дитя своего народа?» — спросил он. «Маниэль рассказал мне про минералы этих гор. Хочу попробовать разыскать хотя бы один». «Но почему ты не позвала его?» «Он отдыхает еще». «Пусть отдыхает, я помогу». «А мой брат не сказал, что они крайне редкие?» «Сказал, вдруг повезет». «Действительно». Даниэль окинул взглядом Кикху. «Если бы не вы этой ночью, ушли бы все в неведомые края», — сказал он Кикхе. «Не могу догадаться, какой ветер вас принес, но он определенно принес перемены в этот мир». «Это благодарность?» — спросил Кикха, и он дал понять, что не рад присутствию третьего. «Нуждаетесь ли вы в моей благодарности?» — спросил певец. «А ты дерзкий», — заметил Кикха. «Едва ли моя дерзость может задеть ваше величие». Даниэль приложил ладонь к губам. «Тихо. То, что я слышу, — великолепная мелодия». Он смотрел в сторону Эл. Она остановилась и с восторгом смотрела вниз. Даниэль закрыл глаза и начал бормотать невнятно, замучал. Его мычание постепенно превратилось в мотив. Эл повернулась, поняла, что он слышит ее, и улыбнулась. Она забралась на камень и раскинула руки в стороны. Так и застыла. Ветер трепал ее одежду, она колыхалась, словно в такт мелодии, которую напевал Даниэль. Кикха с любопытством наблюдал за обоими. Она стала тихо подпевать со словами на своем известном только ей языке. Дуэтом у них неплохо получилось. «Эту мелодию и текст придумал мой друг, закоренелый романтик», — сказала она, прервав пение и поворачиваясь к ним. «Она о мечтах и прекрасном ощущении любви. Я просто вижу, как некогда там внизу колыхались волны, море до горизонта. Это...» Она махнула рукой. «И корабли. Много кораблей. Еще только предвестие бури, когда сгущается на горизонте темнота, но солнце еще светит, но шторм неминуем. И закат. Это красивая фантазия». «Это не фантазия, прелесть моя. Это прошлое. Очень далекое прошлое», — тихо, почти шепотом произнес Даниэль. «А ты редкостное создание. Неужели у этого мира появилась надежда?» Эл вопросительно посмотрела на него, спрыгнула с камня. Она собиралась возразить, но промолчала. Они спустились на небольшое плато. «Что искать?» — спросила девушка. «Они прозрачные, как вода». «На том и разойдемся», — она дала понять, что ходить за ней не нужно. Эл так легко и быстро передвигалась, что Даниэль залюбовался, но не посмел идти за ней следом. Кикха также не двинулся с места. «Что означает, у этого мира появилась надежда?» — спросил он. «Это невольная мысль», — ответил Даниэль. «Я не имел в виду ничего конкретного». «Не лги, имел». Даниэль взглянул с удивлением. «Предлагаю искать камни», — настойчиво сказал он. «А вы неплохо спелись в буквальном смысле. Она раньше не пела. Возможно, ваше общество не располагало к красивому настроению души. Не забывайся». «Вы ничего мне не сделаете, не пытайтесь навести на меня страх. Я вас не боюсь». «А следует». Даниэль лишь улыбнулся. Эл уже была далеко внизу, когда оглянулась и крикнула: «Кикха, оставь его, у нас есть дела». Даниэль улучил момент и отошел от наследника, стал спускаться с учетом того, что Кикха с его ростом этим путем не пойдет. Солнце поднялось над горизонтом, над горами, наконец выскользнула из-за облаков. Даниэль увлекся поисками, Эл сама его нашла. Он поднял глаза в тот момент, когда девушка с кристаллом в руках подошла к нему.